Суэйн быстро написал записку, сложил ее, не показав мисс Уортон, и засунул в конверт. «А как его фамилия?» — спросил он. «Уилкс. Даррен Уилкс. А школа находится на Боллингтон-Роуд. Это неподалеку от Лиссон-Гроув». Он написал имя и фамилию печатными буквами на конверте, положил его в карман пиджака и, улыбнувшись, сказал: «Пейте свое шерри и ни о чем не тревожьтесь. Все будет в порядке. Он придет. Вы с ним увидитесь. Обещаю». Когда они вышли из отеля на тусклый солнечный свет, мисс Уортон от благодарности и облегчения показалось, будто она плывет на волнах восторга. Она почти не помнила, как назвала ему свой адрес, как он посадил ее в такси, сунув в руку шоферу пятифунтовую банкноту, лишь видела его лицо, неестественно большое, закрывавшее все окно. «Не волнуйтесь», — снова сказал он. «С водителем я расплатился, он даст вам сдачу. И не забудьте, пятница, 4 часа». Слезы благодарности брызнули из ее глаз. Она протянула ему руку, не находя слов. Потом машина тронулась, ее откинула на спинку сиденья, и он исчез. Всю дорогу до дома она сидела, выпрямив спину и бережно прижимая к груди сумку, словно та символизировала вновь обретенное пьянящее счастье. «Пятница», — произнесла она вслух, — «пятница в 4». Как только такси скрылось из виду, Суэйн достал записку и с лишенным всякого выражения лицом перечел ее, потом лизнул край конверта и запечатал его. Время и место были именно теми, какие он назвал мисс Уортон. А вот день — четверг, а не пятница. И ждать Даррена на тропе будет не мисс Уортон, а он сам.